Она чуть улыбнулась, вспомнив один эпизод. Ее улыбка не прошла незамеченной. «Вспомнили что-нибудь смешное?» — спросил Гамильтон, отрывая взгляд от меню. «Может быть, сказать ему?» «Скажу. И пропади все пропадом». Я вспомнила один эпизод, имевший место во французском ресторане. Несколько месяцев тому назад, в мой день рождения, меня пригласил в такой ресторан один приземленный австралиец. Гамильтон приподнял брови, поощряя ее продолжать. Полуулыбка Клодии быстро сменилась едва сдерживаемым смехом. Обслуживание было довольно высокомерным. А поскольку мой знакомый платил бешеные деньги, то был этим немного обескуражен и решил сбить с них спесь. Заказав какое-то невероятно сложное блюдо, только на приготовление соуса требуется, кажется, не менее 14 часов. Он вызвал главного официанта и сказал: «А где же кетчуп, приятель?» Одного лишь воспоминания об озорном выражении на лице Адама и об ужасе, отразившемся на физиономии главного официанта, ей оказалось достаточно, чтобы расхохотаться. Я чуть не задохнулась, стараясь не рассмеяться. Пришлось выбежать в дамскую комнату. Гай Гамильтон не смеялся, но и ни одобрения не выказывал. Судя по искоркам в глазах, рассказ его позабавил. Однако, когда он заговорил, тон его был сух, как мартини Джеймса Бонда. «Рад, что этот инцидент не испортил вам вечер. Большинство людей подобное поведение привело бы в страшное замешательство». Смех ее оборвался, словно его и не бывало. Клодия вдруг вспомнила, как оказалась на тротуаре после исполнения киссограммы, и в ушах ее зазвучали слова: «Сколько тебе заплатили, чтобы ты привела в замешательство моих гостей и испортила приятный ужин?» «Тогда вечером с вами были ваши родители?» — спросила она. — Я искренне надеюсь, что моя выходка не испортила им аппетита. Это были мои тетушка и дядюшка, которые мирно живут в Суффолке. Тетушка принадлежит к числу людей, которые скорее позволят дантисту вырвать все свои зубы, чем устроят сцену. Он произнес это вполне спокойно. Тем не менее, Клодия почувствовала себя ужасно виноватой. Особенно, когда Гай добавил: «Тетушка так расстроилась, что не смогла есть. Мы покинули ресторан через четверть часа после вашего ухода». Девушка с трудом проглотила комок, образовавшийся в горле. «Я очень сожалею. Я не виню только вас, ведь не вы это заказывали». Гамильтон кивком указал на меню. «Кстати, если мы не поспешим сделать заказ, то рискуем просидеть здесь до вечера». Должным образом, поставленная на место, Клодия бросила взгляд на перечень разнообразных убийственных для диеты деликатесов. Единственный недостаток итальянских ресторанов заключался в том, что у них в меню преобладает телятина во всех видах. Если Гай Гамильтон закажет сейчас телятину, она потеряет к нему всякий интерес. Что, возможно, не так уж плохо, учитывая сложившиеся обстоятельства. «Салат из кальмаров», — сказала она застывшему в терпеливом ожидании официанту. «И... Петти ди Полло по-флорентийски». Это были цыплячьи грудки в роскошном аппетитном сливочном соусе.